«Неизвестное судно, сообщите свои данные и цель прибытия», — прозвучал в динамиках запрос от диспетчера, как только я вышел в обычное пространство. «Тяжелый крейсер «Нохан», цель прибытия — совершить операции купли-продажи», — ответил я стандартно на такой же стандартный вопрос. «Хорошо, тут фронтир, и не спрашивай документы на корабли и суда. Если ты им управляешь, то ты или нанятый пилот, или владелец, другого не дано. Конечно, такие громады, как у меня, тут редкость. Даже пираты предпочитают суда поменьше, чтобы и с ремонтом так не возиться. Но ничего необычного в моем прибытии не было». «Стыковка или парковка?» — последовал второй запрос. «Парковка». «Принято. Парковочное место 6D26. Отправляю маршрут до конечной точки». «Маршрут принял», — подтвердил я и направил корабль согласно проложенному маршруту. Шедшие рядом или навстречу суда шугались и уходили в сторону, когда на пилотских экранах вылезал мой монстр. В эфире звучали испуганные восклицания, перемешанные с восхищенными возгласами. Была пара запросов от капитанов судов, но я их проигнорировал. Ну, не интересовала меня их любопытство и алчность. Явно кто-то, разглядев, что у меня все борта усеяны контейнерами, решил поживиться за счет перепродаж. Добравшись до места, я остановил и стабилизировал крейсер на закрепленной за мной парковке и стал глушить часть систем, кроме околобортового контроля. Командор стрелят без предупреждения. Это Перун предупреждает. Покинув рубку, я направился к себе. Сейчас подойдет челнок с местными служащими, и те получат плату за парковку. Платил я наличными за 2 дня вперед. Естественно, покидать борт я не собирался. Это слишком опасно. Такой куш, как мой крейсер, может и владельцам станции застить глаза. Нет уж. Побережемся. Сейчас оплачу парковку и 2 дня работы в местной сети. Найду в продажах то, что мне нужно, закажу доставку и, оплатив, покину эту систему. Вот после этого и будет лежать мой путь к земле. Так примерно и вышло. Когда я был у себя в каюте, со мной связался Перун, сообщив, что на подлете челнок, запрашивающий разрешение на стыковку. Подхватив пачку банкнот, я поспешил к нужному шлюзу. Естественно, я заботился тем, чтобы никакая гадость не попала на борт крейсера. Поэтому шлюз на внешней броне охранялся противоабордажными дроидами. Никакой диверсант не подберется. И не высадится. Да и я в холле шлюзовой был не один. Если что, мы этот челнок как блин раскатаем. Когда стыковка была завершена, я за всем следил дистанционно, а руководил управлял стыковкой Перун, это его обязанность. Двое представителей власти станции прошли шлюзование и оказались в холле. Один, тот, что постарше, только поморщился, заметив, что на них направлено порядка 20 отнюдь не слабых стволов. И это только летальные. Нелетального тоже хватало. А вот молодой, тоже в комбезе, серого цвета, такие чиновники носят, но без шевронов и эмблем, с интересом осмотрелся. Он явно опознал, дроиды какие боевых комплексов их держат на прицеле. 8-е поколение тут было мега круто, поэтому был удивлен и поглядывал с уважением. «Я старший диспетчер Айонс», — представился тот, что постарше. «Мне необходимо поговорить с владельцем судна или с капитаном». «Зачем он вам?» — заинтересовался я, невольно напрягшись. «Парень, не гневи судьбу, просто вызови хозяина». Диспетчер явно считал, что я тут наемный работник, да и в то, что я пилот, он не поверил. Возраст не подходил. Мне бы быть на пару лет постарше. А так действительно мне было 17 лет, хотя до 18-летия недолго оставалось, да и выглядел я соответствующе. Молоденький, крепкий блондин с голубыми глазами. Вечно все путаются с моим возрастом, и часто это приводит к недоразумениям. «Ты решаешь же за него?» — удивился тот. «Я получил необходимые инструкции перед встречей с вами. Ответ я уже озвучил. Теперь перейдем к делу, по которому вы прибыли. Хотя я и удивлен, что для приема платы прилетел целый старший диспетчер. Озвучьте стоимость двухдневной парковки и двух дней работы в вашей сети. Нам нужен раздел торговых операций и товаров». «Парковка стоит 100 кредитов в сутки, с вас 200. Доступ в сеть сможешь получить за 50. Это трехдневный абонемент, меньше нет, вам хватит. Только вот на нашей станции принято торговаться за товар лицом к лицу, поэтому вам никто не пришлет этот товар и не продаст. Уже лет 30 существует эта традиция, она распространена по всему фронтиру». «Возможно», — кивнул я, припомнив, что техник с летной палубы говорил что-то подобное, о чем я успел подзабыть. «Тогда вот оплата за все затребованные капитаном услуги». Диспетчер принял положенные, выдал квитанцию об оплате за 2 дня парковки и карточку с трехдневным абонементом в сеть. «Я могу теперь выходить в сеть через нейросеть или оборудование связи крейсера. Нужно только активировать карточку по номеру. Предпочту последнее. Там защита помощнее будет». Закончив свои служебные дела, диспетчер вернулся к своей настоятельной просьбе увидеться с владельцем крейсера, на что я всегда отвечал отказом. «А зачем он вам?» — в который раз спросил я. Диспетчер, наконец, не выдержал и взорвался. «Это не твоего ума дело, щенок! Быстро беги за капитаном!» «Ня, не убедили!» — покачал я головой. «Вы мне надоели, поэтому попрошу покинуть борт корабля. Капитан уже извещен об этом инциденте и велел выкинуть вас за борт без скафандров. Пожалуй, я не буду этого делать». Диспетчер грязно выругался, злобно посмотрел на дроидов, что стояли в холле, и, резко развернувшись, порывистым шагом направился обратно в шлюзовую. Мы с молодым парнем кивнули друг другу, и тот последовал за главным. Кстати, парня я просчитал. Он 100% из патрульной эскадры, что приписано к этой станции. Там всего 7 боевых кораблей, причем 4 из них малые. Фрегаты да корвет. Но он точно офицер патрульный. Видать, его взяли с собой как эксперта, но не пригодился, силы были не на их стороне. Диспетчер с неизвестным прошли шлюзование и, отстыковавшись, полетели обратно на станцию, а я, дав приказ провести проверку, не оставили ли они какой жучок, вдруг услышал от Перуна. «Капитан, настолько, что просветили сканером поиска биологических объектов. Теперь они знают, что вы один на борту и просто разыграли их». «Где оборудование?» Подскочив от неожиданной новости, я рванул в рубку. Проигнорировав лифты, я по лестнице взлетел наверх и на ходу вскочил в кресло оператора артиллерийских систем, запуская расчетный центр. Сейчас наверняка в диспетчерском модуле станции воют сирены, заметив начало работы моих боевых радаров и сканеров, но я успел навести прицел на уходящий челнок. По докладу Перуна, оборудование сканирования находилось именно там, причем, судя по мощности излучения, способного пробить такую толстую броню, как у нас, там стояло оборудование по меньшей мере с крейсера 5-го, то есть 6-го ранга. Получается, челнок был модернизирован. Реакторы и оборудование занимали в нем практически все место. Это что же, челнок-разведчик? «Они теперь знают, что вы одни, а таким кораблем управлять без экипажа невозможно, по их уверенности», — сказал Перун. Пригнать его сюда с некоторой сложностью можно. В отбой вести или еще что, точно нет. Получается, у них козырь, и они об этом знают. Я засек кодированную передачу с челнока на станцию. Крейсер Нохан вызывает челнок диспетчерской службы. Поясните причины немотивированного сканирования корабля. В случае отказа ответить, открываем огонь. Крейсер уже окутался щитами, выходящими на полную мощность. Крутились тарелки и решетки радаров, слезали с направляющих и пусковых защиты и уже виднелись головки ракет. Башни орудий двигались, поднимая и опуская стволы, словно вынюхивая цель. Было видно, что корабль готов к бою, причем реально готов. Я в своих силах был уверен. Для меня местная охранная эскадра — ничто. Раскатаю в лепешку. Артиллерия и пусковые самой станции. Конечно, серьезный противник щиту, но выбить их пушками ничего не стоит. Защита у них не выдержит алюминиевые болванки, разогнанные туннельными пушками. Вот только хозяева станции, получив доклад от своих людей с челнока, были уверены в обратном. В том, что один человек, тем более мальчишка, просто ничего сделать не сможет. Шансов у меня, по их мнению, не было. «Прекрати дурить. Лучше отключи систему и подготовься к приему досмотровой партии», — услышал я приказ на диспетчерской волне. В голосе неизвестного отчетливо слышались жесткие нотки. Мой ответ последовал незамедлительно. Челнок исчез в огненной вспышке. Выстрел средней плазменной пушки его полностью уничтожен. А туннельные пушки и орудия главного калибра уже били по охранным кораблям и артиллерийским палубам станции. Один крейсер шестого ранга сразу взорвался, у него рванули реакторы. Средний носитель, выбрасывая кучу осколков и мусора, начал разваливаться пополам. В самой станции тоже начали появляться отверстия, не предназначенные конструкцией. Стрелял я так, что любому кадровому флотскому станет ясно, что в рубке находится опытная спаянная команда операторов-артиллеристов полного штата, два пилота, не меньше двух операторов защиты и капитан. Реально в эти времена один человек так вести бой просто не мог. Факт. До меня было фактом. В эфире что-то постоянно кричали, поначалу требуя, а потом умоляя прекратить огонь. Но меня уже понесло. Я перешел в так называемый режим слияния, когда происходит полное соединение с кораблем. Теперь у меня вообще не было проблем в этой мелкой стычке с управлением и расчетами. Я управлял каждым орудием, каждой пушкой, турелью, маневровым двигателем, чувствовал, как свои пальцы оборудования щита, выстраивая его в три, а то и четыре уровня, и ловя ответы противника, которых становилось все меньше и меньше. По мере выбивания у них артиллерии. Какой-то псих-торговец одним залпом выпустил у меня весь запас ракет и попытался удрать за станцию. Он, видимо, решил помочь местным, пока другие отходили от шока. Не успел, получив в корму сперва две болванки из туннельных средних пушек, сбивших щит, не повредившие разгонные двигатели. Ну, а потом я главным калибром добавил, добивая, отчего тот превратился в остывающий ком металла. Ракеты я перехватил также главным калибром, расфокусировав прицел, отчего выстрелы были с распылением плазмы, а то, что пролетело мимо сгустков плазмы в виде облака, позбивали турели ПКО. За весь бой мой щит принимал на себя только ответы артиллерии противника. Из ракет было пропущено две или три из тех нескольких сотен, что по мне выпустили. С каждой секундой мой опыт рос. Я осваивался, отвечал все увереннее и увереннее. «Ну, чего еще?» — недовольно спросил я на очередной умоляющий вопль. К этому моменту мой кураж пропал, и я стал здравомыслить. «Прекратить огонь!» — снова попросил неизвестный, возможно, дежурный диспетчер. «С какой это радости?» — искренне удивился я, увеличивая мощь щита на переднюю полусферу и прекращая вести огонь. Вы первые начали. По законам фронтира ваши действия классифицируются как пиратские. Мы готовы заплатить. Я к вам сюда не для этого прилетел. Мне нужно было кое-что купить, а вы решили забрать мой корабль. Мне это не понравилось. Мы готовы заплатить и выполнить все ваши условия, ответил тот же диспетчер. Кстати, тот, у которого были жесткие нотки в голосе, в эфире больше не появлялся. Да подождите вы, я думаю, добивать вас или нет. У нас больше 20 000 жителей, сейчас на 2000 меньше, тоскливо ответил тот. Больше ему ничего не оставалось ответить. Кораблей охранения нет, кроме трех малых. Два находились на патрулировании по границам системы, а второй прятался за станцией, как и десяток другой судов разных торговцев и мусорщиков. Но не опасались попасть под случайный выстрел. По мне, вон, тоже били все, кому не лень, и три стоявших рядом на парковке судна напоминали дуршлаг, мазилы. Я же любовался на свою работу. Вся та сторона станции, что была повернута ко мне, обзавелась точечными отверстиями от огня туннельных пушек. Теперь с этой стороны не было ни артиллерии, ни ракетных установок, ни торпедных шахт. Все выбил. Многие из жителей, решив, что станции каюк, спасались кто как мог. Борт станции покидали малые суда, спасательные капсулы и боты. Я на них внимания не обращал. Захотят вернуться. Добивать их дом я первоначально не собирался, а вот проучить — это да. Я стрелял только по оружейным модулям и по навесному вооружению, причем снарядами с эффектом разрывных. Уверен, у вас на пультах нет сигналов о серьезных повреждениях обшивки и утечке воздуха. Так что ни о каких многочисленных погибших не может быть и речи. Разве что вы имели в виду свое охранение. Так я им только отвечал. Они первые сделали выстрелы на поражение. Да еще около 1000 человек покинуло борт станции на спасательных капсулах, ботах и челноках. Этих сами ловите и возвращайте. Что вы хотите? От вас, да уже ничего. Поэтому расстаемся мирно. Попробуйте еще раз атаковать меня. Уничтожу. Это обещание я могу вам дать с гарантией. Тем более я сам военный диспетчер по специальности и знаю, куда нужно стрелять. Три выстрела в сектора А4, Е22 и модуль РВ. И добивать не потребуется. Сами умрете от недостатка воздуха и отсутствия возможности запустить систему жизнеобеспечения. Очень, знаете ли, мучительная смерть. Это действительно было так. Я прямо намекнул диспетчерам, что мне хватит трех выстрелов, чтобы обесточить станцию и разнести ее систему жизнеобеспечения. На ремонт уйдет дня три, да и то, если есть комплектующие. До диспетчерского модуля я бы вот так сразу не добрался. Он находится в центре станции в бронированном кожухе. Но, в принципе, тоже можно. В общем, диспетчеры, по моим словам, поняли, что я тоже понимаю в их деле и могу их дом и рабочее место раскатать по модулю, аналогу кирпича. «Мы вас поняли. Больше выстрелов до вашего ухода не прозвучит». Медленно пятясь на передних маневровых, кормой вперед я ушел за корпус большого контейнеровоза, который парил воздухом из пробоин жилого модуля, и у которого уже суетился челнок с командой, а на броню выбегали технические дроиды. Я за его тушей развернулся, перенеся всю мощность щитов на корму, и начал разгоняться. Диспетчерские модули, оружейные ракетные системы на границе системы я прошел нормально, никто действительно не стал по мне стрелять. А через час после границы мой Нохан ушел в гиперпространство. Первый урок я получил и попытаюсь его не повторять. Тут в одном прыжке была еще одна перевалочная база, правда пиратская. Но там вроде как вполне возможно поторговать или продать что-то, относительную безопасность пираты гарантировали. Вот туда я и направился. Лишь уйдя в прыжок, я хлопнул себя по лбу и выругался. Можно же было содрать с нахалов контрибуцию в виде артефактов древних, потребовав, чтобы мне передали все, что у них есть в качестве платы за их жизни. Но хорошая мысль всегда приходит опосля. Может вернуться? К сожалению, пока все это происходило, я подзабыл об одной, не то чтобы крупной, но очень существенной проблеме. У меня было мало топлива для разгонных двигателей. Маневровые-то ладно, они от реактора запитаны, а вот разгонные без топлива не могут. На кладбище с этим действительно были проблемы. У самого Ноха на топливо после повреждения баков смешалось с какой-то технической жидкостью и превратилось в непонятно что. Пришлось извлекать и выбрасывать баки, а на их место варить и устанавливать новые, да и систему топливопроводов также поменял. На другие были схожие проблемы. Топливо в пригодном состоянии я, конечно, находил, но мало. Гель за это время вступал в реакции с разными материалами и терял свои свойства. Лишь с двух кораблей, где была полная герметичность, я слил все топливо. Хватило наполовину баков Нохана, но я ведь собирался в дальнее путешествие, поэтому требовался запас. Тут у торговцев я хотел вызвать топливозаправщик, чтобы доставил его к борту и залил мне полные баки. Но из-за безалаберности владельцев станции все пошло не совсем так, как планировал. Когда я уходил, то связался с тем диспетчером, что вел со мной переговоры, и поинтересовался такой их странной реакцией на мой корабль. «Да у нас тут возникли проблемы с одним пиратским кланом». В голосе диспетчера отчетливо слышалась досада. От владельца поступил приказ уговорить капитана только что прибывшего крейсера оказать помощь в отражении возможной атаки за солидное вознаграждение. Исполнители перестарались. Прибить такого исполнителя надо. Так вы и прибили, он на челноке был. Ну, значит, за дело. Смысла в нашей встрече не было, я бы все равно в ваши мелкие дела не полез. Сами набедокурили, сами и выпутывайтесь». Я удалился на необходимое для разгона расстояние и, наконец, ушел в гипер. Через час я вышел из него и, развернув крейсер к торговой базе пиратов, прыгнул уже к ней. Причина такого моего поступка была в том, что торговцы, которым я слегка намял бока, могли по характеристикам прыжка крейсера вычислить, куда я улетел. Вот и пришлось совершать два. Так я подметал следы. У меня не было уверенности, что у них не имелись спецы, способные по таким характеристикам рассчитать мой прыжок. Но раз я умею, значит, и еще такие умельцы найдутся. Поэтому рисковать не стал и сделал, как сделал. До пиратов было 3,5 дня лету. Поэтому, когда звезды на экранах пилотских визоров уже привычно прыгнули мне навстречу, я покинул рубку и направился в госпиталь. Полностью закончить я его не успел. Осталась мелочь. Установить оборудование и все протестировать. Вот этим делом я и занимался, пока по привычному мне корабельному времени не наступила ночь. За это время я успел распаковать и установить капсулы во всех боксах. Встали те на станины нормально. Потом была юстировка и тестирование. Каждую капсулу я проверял лично. Заправлял их спецкартриджами и проводил полную очистку систем. Все капсулы были 8-го поколения и очень неплохи. У меня даже запас имелся в трюме. Еще пару малых госпиталей сделать можно. Такие капсулы на фронтире не купишь. Тут максимум 6-й есть, да и то за такие деньги, что проще застрелиться. Про 7-й и 8-й я уж и не говорю. Поэтому я собирался не продавать это оборудование, а использовать только для себя или своих целей. Вот так. У меня прошел первый день в гипере. Второй я наполовину также посетил госпиталю, пока полностью тот не закончил, что торжественно отметил у себя в апартаментах. Время еще было, Поэтому я 2 часа позанимался при двойном тяготении в тренировочном зале. На час залез в военную тренировочную капсулу и только после этого направился в госпиталь, где лег на оставшееся время в обучающую капсулу поднимать базы. Нужно пользоваться любой возможностью для этого. Кстати, об апартаментах и о жилом модуле. Я действительно все сделал под себя, но все же оставил возможность брать пассажиров. Просто было свободное место, да и так, на всякий случай. Сам жилой модуль имел 1000 кают. Из них 70 двухместных, 30 одноместных, 10 так называемых двухкомнатных офицерских, 2 бара и кафе, на данный момент законсервированных. Также там был тренировочный зал с душевыми и бассейном, которыми я активно пользовался, отдавая 2-3 часа на это. Ну и мои апартаменты, естественно. Последние были рядом с рубкой, чтобы, возможно, было как можно быстрее добежать до нее. Что, в принципе, несущественно. Я мог управлять кораблем в любом его месте, просто в рубке это гораздо удобнее, да и продуктивнее. Так вот, об апартаментах. Я их сделал в виде квартиры пентхауса, и вид из окон был соответствующий. 8 роскошных комнат и не менее роскошный санузел, правда, не имеющий бассейна. Мне и того, что в тренажерном зале хватало. Так вот, у меня была спальня очень роскошной отделки со всеми предметами мебели и аксессуарами. Потом рабочий кабинет, кабинет для отдыха, гостиная, личный небольшой тренировочный зал с неизменной военной тренировочной капсулой, медбокс с реаниматором и обучающей капсулой, столовая и кухня. Последние можно было назвать совмещенными, переборки между ними не было, я там арку сделал. Обычно на кораблях кухонь не было, только столовая с синтезаторами, но тут мне повезло. В апартаментах одного капитана линкора я нашел самую настоящую кухню, где можно готовить блюда из натуральных продуктов. Видать, тот был гурманом. Я ее извлек и установил в отдельном помещении апартаментов. Там же стоял самый лучший из найденных мной пищевых синтезаторов, а также блок стазис-камеры для хранения продуктов. Это помещение со всеми встроенным оборудованием у меня называлось кухня. Я им пока не пользовался, кроме синтезатора, но чуть позже попробую. Среди многочисленных кристаллов с базами и знаний, что я насобирал по военным кораблям, как раз была повар 5-го ранга, устаревшая на 20 лет. У меня, конечно, была похожая, но это более полная, с готовкой на таких мобильных корабельных кухнях. Вот, выучу ее и испробую кухню. Ну и, конечно, продовольствие, когда достану. А то у меня одни картриджи для синтезаторов, да офицерские и солдатские пайки в НЗ.